сегодня день недобрый, все угрюмы, всем похуй, остается только петь. Меня тут слышно, но как бы нет. Сегодня день недобрый, все угрюмы, всем похуй, остается только петь. Меня тут слышно, но как бы нет. Друг, сегодня день недобрый, решаю проблемы на выезде дяди мокрым. И похуй уже, как это все долго, день за днем, дым, балкон, я мертвый. Нахуй романтику боссами по лужам, с размаху без памяти выпиваю я тут же. Меня не слушай лучше, а то станет скучно. Там наверху все счастливы, ты нужен. Сегодня день недобрый, все угрюмы, всем похуй, остается только петь. Меня тут слышно, но как бы нет. Сегодня день недобрый, все угрюмы, всем похуй, остается только петь. Меня тут слышно, но как бы нет. И ты все будешь так же прожигать судьбу и чем-то банчить, пока не сыграл ящик, вдохнем это все и будет ярче. Сегодня день недобрый, все угрюмы, всем похуй, остается только петь. Меня тут слышно, но как бы нет. Сегодня день недобрый, все угрюмы, всем похуй, остается только петь. Меня тут слышно, но как бы нет.